Александра Шалашова. Несколько историй о глупой кошке. Самое важное и хорошее дело. В Самаре на улице Степана Разина в красноватом кирпичном доме жила глупая кошка. У нее было много друзей. Лиловый лис, немного выцветший от солнца и ветра, пчела, измеряющая температуру на улице, учебник математики для второго класса. Но он ни с кем не разговаривал. Он вообще немного высокомерен. Девочка должна была носить его с собой в школу каждый день. Но он из гордости прятался за шторой, поворачивая обложку так, чтобы было видно только «Атик». Девочка, конечно, не знала, что это значит, поэтому всегда оставляла Атика дома. В школе учительница ругала девочку, но изо дня в день история повторялась. Глупая кошка даже называла про себя учебник не учебником математики, а зловредным, злокозненным Атиком, из-за которого страдает девочка. Та иногда даже приходила с едва заметными следами слез. В такие дни кошке приходилось подсаживаться близко-близко к ее лицу и умывать. Потому что люди не умеют умываться сами. То есть, конечно, умеют. Ходят в ванную, где подставляют руки и все части тела под злые мокрые струи. Но только после воды ничего не отмывалось. Печаль оставалась печалью, горе горем, двойка двойкой. Наверное, девочка что-то такое подозревала, поэтому умывалась не слишком старательно. Иногда мама даже сердилась и говорила: «У тебя рот в зубной пасте, ты что же не смотришься в зеркало?» Девочка на самом деле никогда не смотрелась в зеркало. Этому тоже научила кошка. Если будешь смотреться в зеркало, то непременно увидишь другую кошку или другую девочку, а на них нельзя смотреть. Перечисляя друзей кошки, мы не назвали саму девочку, но только нельзя же в самом деле ее называть после лилового лиса, сухой макаронины, пчелки и учебника, потому что она была лучшей подругой кошки, самой лучшей, самой первой. Однажды, когда девочка пришла домой и плакала особенно громко, кошка решила проучить зловредного Атика. Ночью она запрыгнула на подоконник. Атик спал. Делал вид, что спит, ведь учебники никогда не спят. И тогда кошка сделала страшное. Она сбросила его с подоконника. Атик и закричал только: «Спасите!» Но учебники не умеют так кричать, чтобы их слышали. «Будешь еще так?» — повторяла кошка. «Будешь?» Ведь каждый из нас родился для самого важного, самого хорошего дела. И твое дело — быть на уроках математики. На то ты и учебник. Если бы я была учебником, то не пропустила бы ни одного занятия, ни единого. Даже если горло болит. Даже если... Проснулась мама и подошла к окну. Она сразу поняла, что произошло. «Ах ты, глупая кошка!» — сказала мама без злости. Сухая макаронина и лиловый лис аплодировали беззвучно. Утром Атик сам прыгнул в синий портфель девочки и с тех пор всегда хорошо делал свое самое важное дело. Как кошка отращивала когти. Раз в две недели мама садилась на бортик ванны и занималась ногтями. Этими человеческими когтями, тонкими и беззащитными. Она долго скребла их специальной маленькой когтеточкой, подрезала ножничками, потом покрывала блестящим серебристым лаком. Вернее, он был все время немного разным, но кошке все равно казался серебристым. Серебристо то, что красиво. Зеркало, рыбка, вода далеко-далеко за окном, о которой она уже знала. Большая, глубокая вода. Потом мама выходила из ванной и слегка встряхивала руками, сушила лак. Тогда ей некоторое время ничего нельзя было делать. Она даже просила девочку вымыть чашки и включить свет. И тогда глупая кошка подумала, а почему у нее нет такого времени, когда ничего нельзя делать? Запрыгивать на подоконник, дразнить сухую макаронину, гонять по полу упавшие резинки для волос. Может быть, она тоже будет долго вальяжно сидеть на подлокотнике кресла, дуя на свежий застывающий лак. Но для того, чтобы добиться такой необыкновенной маминой длины, когти следует отрастить. И кошка отращивала. Отращивала целый час, потом еще час и еще. В конце дня, потеряв терпение, она забежала в ванную и хотела уже взять мамину когтеточку, когда поняла, что когти у нее совсем не выросли, а значит, их бессмысленно покрывать блестящим серебристым лаком. «Получается, у меня не будет ничего красивого», — подумала кошка. «Такого, как рыбка, как далекая вода». Но вечером Атик, учебник математики, увидев пригорюнившуюся кошку, сказал: «Не плачь, я подарю тебе серебристый грифель от карандаша». Грифель давным-давно кто-то оставил между страницами, потому что учебник был библиотечным, вечно передаваемым из рук в руки. Кошка долго сомневалась, стоит ли ей брать грифель, но потом решилась. Он был совсем серебряный. Как кошка смотрелась в зеркало. Все изменилось с той поры, как кошка стала дружить с Атиком. Он стал таким умным, серьезным, когда стал хорошим учебником. Он показал ей геометрические фигуры. Теперь кошка узнала, что это, похожее на юбочку, называется трапецией, а другая, напоминающая другую юбочку, треугольником. И настолько кошка увлеклась устным счетом, сложением и вычитанием, что Атик даже сказал: «Ты можешь не быть больше глупой кошкой, если не хочешь. В конце концов, откуда глупая может знать о трапеции?» Вначале кошка очень обрадовалась. «Можно больше не быть глупой, раз даже Атик признает. А он очень-очень придирчив, особенно после того, как сам вернулся в школу. Кажется, он даже сам сделался умнее и толще после возвращения к занятиям». Но однажды кошка подошла к зеркалу и увидела в нем глупую кошку. Не круг и не трапецию, и уж точно не треугольник. У глупой кошки была красивая снежная шерсть, похожая на облако сладкой ваты, миндалевидные голубые глаза, аккуратные вибриссы, немного вьющиеся после того случая с газовой плитой, о которой мы расскажем позже. У глупой кошки были мягкие уши без кисточек. «Но ведь это мое имя», — подумала она. «Я просто узнала немного больше и узнаю еще». И другая кошка подмигнула ей из зеркала. Лис болеет. Лиловый лис заболел. Это было сразу видно. Был лиловый, а стал светло-сиреневый. Серый почти, какой-то не такой. Кошка потрогала лапой его ровный мягкий лоб. Не горячий, но кто знает, какой температуры должны быть лисы. Может быть, для него обыкновенная кошачья температура — сильный жар. Кошка сказала девочке. Но та последнее время меньше интересовалась населением подоконника. Во втором классе начались по-настоящему интересные уроки, новые люди. Роза Петровна, только что из педагогического института, пахнущая леденцами и медовой акварелью. «Лис больной!» — два раза мяукнула кошка. Девочка рассеянно кивнула, что-то вырисовывая в альбоме. На завтра задали нарисовать окно. Но кто знает, Как нарисовать окно? Оно же прозрачное, его нет. Или имелось в виду то, что за ним, но за ним нет ничего интересного, поэтому девочке совсем не хотелось рисовать. «Лис больной!» — мяукнула глупая кошка и сухой макаронине, и пчеле. Макаронина сочувственно покивала, чуть не сломалась бедная. Кошке на секунду даже стало страшно за нее. «Ладно, ладно, я тебе больше ничего не скажу, ты только не кивай». В конце дня вернулась мама. Она села на табуретку и стала расшнуровывать высокие красивые ботинки. «Лис!» — кошка потерлась о мамины ноги, но та не поняла. Медленно прошла она по комнате, подмечая то, что сегодня не так. Подняла брошенную девочкой резинку, смахнула пыль с фарфоровой статуэтки. Остановилась у подоконника, внимательно разглядывая население. Взгляд ее упал на лиса. «Да он у тебя совсем запылился», — с укором сказала мама. «Да и остальные игрушки не лучше. Вставай, помоги мне его постирать». «Как это постирать?» — подняла голову от альбома девочка. «Обыкновенно, в стиральной машинке». И они посадили лиса в барабан стиральной машинки и залили детским жидким моющим средством и включили щадящий режим стирки. Потом игрушки долго сохли в ванной. Кошка и девочка боялись заходить. Праздничный ужин. Однажды мама смотрела по телевизору фильм, который заканчивался свадьбой героев. Кошка смотрела-смотрела и подумала, неплохо бы устроить нечто похожее, пригласить гостей, включить веселую музыку. А то население подоконников в последнее время сделалось мрачным, потому что весна все никак не наступала. Откровенно говоря, кошка и сама иногда не верила, что придет тепло. Не тепло батареи, которое все же казалось чуточку ненастоящим, а то самое. Мартовская. «Атик, у вас с макарониной будет свадьба», — сразу же сказала кошка. Население отреагировало бурно. Атик вскочил, зашелестел страницами, заволновался. «Он не может жениться на макаронине. Она же сухая совсем, что же выйдет? А он умный, плотный. Ему будет скучно с ней». Кошка не очень себе представляла, что значит «жениться». Она только хотела создать красивую атмосферу на подоконнике, принести вкусную еду, послушать музыку. «Ну хорошо, тогда женись на пчелке». «И на пчелке не могу», — стоял на своем Атик. «Она слишком высоко. Она на окне сидит. Как смогу дотянуться?» «И потом она ведь ни одного слова не знает. Знает только, повторяет свои жуткие истории. Куда от них денешься?» «Да-да, мы помним, что обещали рассказать несколько жутких историй пчелки. Потерпите немного». «Тогда... не знаю. Женись на старой кукле. На рабочей тетради по русскому языку. На...» «Стой, стой! Хватит уже! Не придумывай лишнего!» И верно. Кошка уже стала перечислять тех, кто совсем не разговаривал и не относился к населению подоконника. «Давайте устроим ужин. Просто так», — предложил Атик. «Я скажу девочке». Девочке очень понравилась идея. Она принесла варенье, конфеты, хлеб, включила музыку на телефоне. В тот вечер танцевали все. Только не макаронина, потому что она, как известно, боялась сломаться. А кошка не боялась. И кружилась, кружилась, пока музыка не смолкла. Перепись населения. «Вот ты говоришь, — сказала девочка, — что такой-то и такой-то не относится к населению подоконника. Хорошо, допустим. Но скажи тогда, пожалуйста, по какому признаку ты это определяешь? По форме глаз? По цвету волос? Почему, например, макаронина — это население, а старая кукла нет? Только потому, что я в нее больше не играю? Но я, знаешь ли, уже немного выросла из игры в куклы. Но глупая кошка знала, что на самом-то деле девочка не выросла и подозревала, что причина совсем в другом. Хотя об этом не хотелось думать. Она не играет со старой куклой только потому, что та старая. Вот о чем подумала кошка. Но это совсем плохие, неправильные мысли. Их не хочется думать про девочку. «Как бы тебе объяснить?» — снова стала думать кошка. «Население — это те, что любят друг друга. Например, лиловый лис любит сухую макаронину. Иногда они ругаются, конечно, но он все равно ее любит. А пчелка? Разве она не любит того же лиса? Не жужжит над ним ласково и бережно?» Кошка не знала, отнести ли себя к населению. Скорее, да, ведь и она кого-то любила. Не кого-то, а маму и девочку. Это она понимала о себе точно. «И мне немного непонятно», — продолжала девочка, «почему ты так часто добавляешь к населению подоконника тех, кто раньше был жителями шкафа, полки? Но я знаю, что с этим можно сделать». «И что же, глупая ты моя девочка», — подумала кошка. «Мы устроим перепись населения, вот что. Мы навсегда запишем их имена и никогда больше не будем путаться». И тогда они с кошкой записали на полях тетради по математике все-все имена, которые вспомнили. Но кошка знала, что имена еще непременно добавятся. Не может быть иначе. Атик немного поворчал, но его записали тоже. Глупая кошка едет в Сочи. «А еще есть такой красивый город», — волновалась девочка. «Он немного похож на наш, но только там всегда лето. А вместо Волги — самое настоящее море. Ты знаешь, что такое море?» Еще бы кошка не знала. Ведь девочка постоянно включала на большом экране, похожем на уснувший в тишине аквариум, коротенькие ролики, где были брызги, большие чайки. Иногда такие брызги попадали прямо в камеру, и тогда кошке хотелось попробовать воду. Правда ли она такая невкусная, горько-соленая? Лето близилось, и однажды девочка вбежала в комнату радостная, с покрасневшими от солнца плечиками, в открытом сарафане. Она закружилась по комнате, словно хотела поймать свой хвост. Конечно, никакого хвоста у кошкиной подруги не было, а просто это была активная, веселая девочка, которая за время начавшихся каникул уже успела исследовать весь город, его дворики и закоулки, канализационные люки и городские сады со всеми расцветающими растениями. «А знаешь что? Знаешь, — ликовала девочка, — знаешь, что мне сейчас сказала мама?» И она не обманула, она совсем точно сказала, что мы поедем в Сочи к морю, и я буду купаться каждый день по несколько часов, есть мороженое, кормить чаек вафельными стаканчиками. Можешь ты себе такое представить? Кошка могла представить. Кошка ждала. Ей вдруг сделалось сонно и грустно. Даже захотелось выйти из маленького солнечного озера, в котором она грелась почти час, и отойти в самый темный угол, в котором словно бы уже давно наступил закат. Но она осталась. Она подумала, раз девочка радуется, нужно порадоваться вместе с ней. Девочка училась весь год, старалась. Вон даже Атик наконец-то доволен. Так почему ей с мамой не поехать в Сочи, не покормить чаек крошками от вафельных стаканчиков? И кошка замурчала, потерлась о ноги девочки. Девочка тоже вступила в солнечное озеро. «Ой!» — вдруг опомнилась девочка. «Я не спросила у мамы. Это что же, мы поедем без тебя? Тогда я не хочу ехать». «Ты должна ехать», — курлыкнула кошка. В конце концов, в этом нет ничего страшного. Я останусь с населением. Мы будем жить-не тушить. Или жить-не тужить. Кошка не знала, как будет правильно. Все равно один шелест, мышиное шуршание. Ж-ж-ж-ши, ж-ж-ши. Мы ведь посчитали все население. Все они останутся со мной. Их много. Нет, упрямилась девочка. Я не поеду одна. Я тоже хочу, чтобы ты попробовала на вкус море и смешно зафыркала, потому что это тебе совершенно точно не понравится. Хочу, чтобы ты попробовала пахлаву и трубочки, и креветок с маленькими хвостиками. Хочу, чтобы мы купили корабль из ракушек, знаешь, такой... И девочка что-то показала руками в воздухе. Вечером девочка долго возилась в коридоре, потом вытащила огромную черную сумку с сеточкой. В ней кошку уже несколько раз носили к ветеринару, поэтому она ощутила смутную тревогу. «Ну же, глупенькая!» — ласково сказала девочка. «Полезай, ты едешь в Сочи с нами!» «А как же сухая макаронина?» — подумала кошка. Кошка разговаривает с макарониной. Девочка сказала, что завтра они с мамой уже начнут собираться, поэтому нужно срочно решить, едет кошка или нет. Кстати сказать, маме они решили не говорить, потому что она же наверняка обрадуется, если их питомица вдруг вылезет из черной сумки-переноски. Конечно, не одним же гулять по Сочи, наслаждаться набережной, фотографироваться. Поэтому кошка должна поехать. С другой стороны... С другой стороны, она была на самом деле не такая уж глупая, поэтому поняла, что мама сразу заметит, что девочка берет что-то с собой. Да и одну в квартире оставить ее не смогут. «Как же быть?» — спросила кошка у сухой макаронины. Почему-то подумала именно про нее, что она может помочь. Может быть, и Атик оказался бы хорошим советчиком. Но он может и разболтать. Кто его знает? Макаронина свесила тоненькие-притоненькие ножки с подоконника. Поболтала ими, рассматривая красные лаковые маленькие туфельки с пряжками и ленточками. Кошка следила за тем, как болтаются ножки очень внимательно, как кошка. «Как же мне быть, макаронина, ехать или не ехать?» «А сколько тебе лет, кошка?» — вдруг спросила макаронина. «Мне?» — кошка растерялась. Никто не спрашивал ее об этом. Ей было, кажется, 2 года. «2 года», — продолжала макаронина. «Для нас, для населения, это очень мало. Мы хранимся гораздо дольше. Но для кошек это целых 14 лет. Ты знала?» Кошка не знала. «А тот, кому 14 лет, не пытается обмануть маму. Он остается в квартире, как ему сказали. Занимается своими делами. У тебя есть какие-нибудь дела?» Так кошка поняла, что у нее есть множество собственных дел. Хотя от этого и было грустно. Так кошка поняла, что теперь совсем взрослая. Глупая кошка все-таки едет, но не в Сочи. С утра мама ходила загадочная. Уже сама достала со шкафа большую сумку-переноску. Раскрыла ее, чтобы кошка привыкла, принюхалась. «Что же она хочет?» — думала глупая кошка. «Неужели они все-таки договорились и решили взять меня в Сочи? Но тогда почему девочка такая загадочная? Не грустная и не веселая, а какая-то другая?» «Мрау? Что же случилось, мрау?» — говорила она. «Мы же помним, что наша белая красавица говорит не как все. Мы поедем, милая, только недалеко и ненадолго. Мама говорит, нужно, чтобы ты потихоньку освоилась на улице. Поэтому мы едем в парк». Парк находился в 20 минутах от дома. Но пока ее несли, кошка уже подумала, что это никогда не кончится. Столько нового шума, столько запахов. Когда мы уже придем, мрау, ну когда? И они пришли. В парке пахло желтыми пушистыми цветами, что девочка, кажется, и раньше приносила домой. А кошка только фыркала над ними, а один раз даже уронила вазочку. Цветы упали, а вода пролилась, и девочке быстро пришлось бежать за тряпкой, пока мама не увидела. «Ну вот», — сказала девочка, — «видишь, вот и лето пришло, и никаких мрау не нужно, правда ведь?» И кошка пошла по траве, медленно осваивая новое место. «Ты не расстроилась?» — хотела спросить глупая кошка, что мы так и не поехали в красивый город Сочи. Но даже здесь она понимала, что не стоит говорить вслух, когда подоконник далеко и может услышать кто-то, не привыкший к говорящим кошкам. Например, маленькая рыжая белка, вдруг мелькнувшая в раскидистой кроне дерева. Белка зацокала, дразнясь. Что видела кошка в Струковском парке? Мама купила 3 порции белого мороженого. Себе, девочке и кошке. Нужно было, наверное, оставить немного друзьям из населения, но мороженое было таким вкусным. Да и кошка понимала, что по дороге обратно пломбир растает, так что она долго вылизывала белую поверхность своим маленьким розовым язычком. А потом поняла, что совершенно, совершенно наелась. Девочка качалась на качелях, поэтому наша красавица решила угостить белку. Белка все еще цокала там, высоко. «Эй, хватит!» — закричала кошка. «У меня уже голова от тебя болит. Спускайся, угощу мороженым». «Я не ем мороженого», — сказала белка. «Вот еще глупости. Совершенно все на свете едят мороженое. Ты просто боишься, не бойся. Лиловый лис тоже сейчас не ест мороженое. Но он недавно болел, поэтому боится застудить горло». «Лиловых лис не бывает, и лисы тоже не едят мороженое». «Как это не бывает? Да знаешь ли ты, белка, какой это лис? Мягкий, плюшевый, лиловый, прямо фиолетовый совсем». «Все глупости одни», — пискнула белка и упорхнула. Мороженое таяло, растекалось по обертке. Тогда кошка заметила жука-пожарника. «Простите», — вежливо начала кошка, — «вы любите мороженое? Оно, правда, уже почти совсем превратилось в молоко». Жук покачал рожками и пополз по своим делам. «Простите», — сказала кошка дождевому червю. «Вы не...» Но она уже и сама поняла. Ей стало совсем грустно. Но вдруг кошка увидела странную птицу, большую и серую. Птица задорно улыбалась, приоткрыв клюв. «Хотите мороженое?» — обреченно проговорила кошка. «Хварр!» — сказала птица. «Конечно, хочу!» И птица быстро стала клевать мороженое, сетуя, что это не очень удобно, и что в следующий раз кошке стоит принести ей целенькое, хорошо и тщательно замороженное. А еще лучше — эскимо в шоколадной глазури. «Хварр!» — повторила птица. «С орешками!» Первая жуткая история. Помните, мы обещали рассказать несколько жутких историй от пчелки? Кажется, самое время сделать это сейчас, когда кошка, девочка и мама вернулись домой из Струковского парка и прилегли отдохнуть, немного уставшие, но радостные от мороженого, от стольких встреч с жучками и паучками. Однажды вечером, еще, кажется, зимой или ранней весной, пчелка спала на стекле, а на подоконнике дремала кошка. Она не главная героиня этой истории, Но что же делать, если пчелка ее видела? Вдруг странное чувство пробудило пчелку. Ей показалось, что какой-то чужой человек остановился напротив окна их первого этажа и внимательно смотрит внутрь. Пчелка забормотала, засуетилась. Что делать? Позвать маму? Но мама почему-то никогда не слышит, хоть зови, хоть нет. Что же делать? Что хочет незнакомец от населения, от маленькой двухкомнатной квартиры, спящих зверей и других существ? Но краем глаза пчелка заметила, что кошка не спит. Только прикрыла глаза, а не спит, делает вид. Так всегда не спят кошки, когда чувствуют опасность. Незнакомец что-то забормотал, пчелка напряглась, чтобы расслышать. Кошка открыла глаза. «Кис-кис», — говорит незнакомец, — «какая красавица тут живет! Как ты хорошо сидишь на окне!» Он говорил это словно бы не кошке, а самому себе. «Это что же?» — подумала пчелка. «Это ему кошка так понравилась?» «Эх, а я-то уж решила, что он разбойник какой-нибудь!» Кошка открыла глаза и пригляделась к незнакомцу. Это был юноша, почти мальчик, со светлыми волосами. Он смотрел на кошку с нескрываемым восхищением. Может быть, потому что сам был беленький, тоненький. «Иди, иди», — подумала пчелка. Может быть, она немного завидовала. Вторая жуткая история. Пчелка существовала для того, чтобы все дома одевались по погоде. Она всегда показывала температуру на 1 или 2 градуса ниже, чем на самом деле. Заботилась о маме и девочке. Не хотела, чтобы они простудились, надев опрометчиво слишком весеннюю красивую одежду. Так, всего только 10 градусов. «Глядишь», — подумает девочка, и возьмет с собой шарфик и тонкие нитяные перчатки. Однажды мама подошла к окну, и пчелка заметила, что у нее насморк. Нос был красный, захватанный. Но она явно собиралась на работу. Была в серой деловой юбке и пиджаке, но только совсем-совсем простуженная. «Что же делать?» — подумала пчелка. «Я же не могу выпустить ее на улицу в таком состоянии. Там ей точно станет хуже». «Ты же отвечаешь за температуру», — ответила на ее стенание сухая макаронина. «Ну так сделай так, чтобы она была совершенно низкая, такая, что на улицу нельзя». И пчелка принялась понижать температуру. На самом деле она не умела влиять на погоду, а сама была обыкновенным термометром. Но все-таки в одном она была свободна. Показать сейчас ровно столько градусов, сколько нужно, для того, чтобы спасти маму. «Ого!» — мама воскликнула удивленно. «Смотри, милая, на улице -20. В сентябре? Это какая-то аномалия!» Пчелка и девочка не знали такого слова. За окном еще не осыпались деревья, а люди ходили в рубашках с коротким рукавом, запоминая окончание лета. А пчелка старалась и старалась. Наконец мама обратила внимание, что сама пластмассовая поверхность пчелки стала холодной и безжизненной. Мама погрела руки над стаканом с чаем, открепила пчелку от стекла и привела в чувство. В конце концов, пчелка была всего лишь термометром, но от этого мама любила ее не меньше. Но это была старая, осенняя и жуткая история. А теперь мы снова переносимся в лето. Кошачий сон. Тем временем глупая кошка отлично выспалась после прогулки по Струковскому парку, но открыла глаза не сразу. Сощурившись, присмотрелась к изменившейся квартире. В воздухе висели блики и пушинки. за которыми можно было бы и прыгнуть, достать острыми коготками, но кошке было лень. Лень стала и просыпаться, поэтому она закрыла глаза снова и принялась досматривать сон. Между тем мы должны отметить, что у кошки была примечательная черта. Любой сон она умела ставить на паузу, прямо как мы видео, чтобы потом вернуться в более удачное время. Во сне над кошкой летела птица, хищная, большая, кружилась, не приземлялась, кажется, охотилась на кошку. Но отчего-то то и не было страшно, скорее любопытно. «Как тебя зовут?» — крикнула кошка в небо, хотя во сне не произносились слова. Птица продолжала кружить, и тут стало тревожно. «А что, — думала кошка, — если я так и не успею спросить? Не успею ничего узнать, и меня разбудит девочка. Она ведь часто будет, чтобы просто пообниматься, погладить по шерстке. Только бы не сейчас». Птица приближалась. Груди свивались в спираль. «Вот сейчас она приземлится рядом. Вот сейчас она приземлится рядом. Тогда спрошу, что толку орать в самом деле?» Птица приземлилась. Без труда огромные лапы держали мощное тело. Вдруг кошка обратила внимание, что голова птицы превращается в беличью, знакомую. Не ее ли они недавно видели в парке? «Извините, а вы белка? Почему все-таки вы не захотели мороженого?» — вежливо спросила кошка. «Хвар!» — сказала белка. И кошка проснулась. Над ней сидела девочка и нежно гладила по голове. Просьба мамы. «Интересно, что снится кошкам?» — задумчиво спросила мама, присаживаясь на подлокотник кресла. Кошка еще не встала, а спинку заняла целиком. Такая была длинная, мягкая кошка. «Наверное, ничего. Они столько носятся днем, что ночью должны отдыхать и ничего не видеть». «Как так?» — про себя возмутилась кошка. «Я, конечно, много всего делаю днем. Могу повиснуть на шторах, поточить когти об диван, но ночью-то еще интереснее. Мама спит, девочка спит. Все вокруг такое интересное, но другое. Население подоконника тоже не спит. Вот нам весело иногда бывает, когда никто не видит. А дремлю я все чаще днем, как вот сейчас, после прогулки. Рассказать бы маме про сон, но только она может решить, что я видела птицу на самом деле. Решит так и испугается, напугает девочку. Нет, не буду говорить». «Милая, налей ей водички, пожалуйста», — попросила мама. Девочка поленилась немного, посидела, потом встала и пошла на кухню. Она очень любила кошку и, конечно же, налила бы ей водички и без просьбы. Но только никогда же нельзя сделать ничего сразу, когда тебя просят. Кошка сама из таких. «Пока ее нет, я тебя хотела попросить». Вдруг обратилась мама к кошке. «Я недавно заметила, что дочке снятся кошмары, но когда ты спишь у нее в ногах, как будто бы и не снятся. Не можешь ли ты всегда спать на ее кровати и охранять, отгонять плохие сны? По крайней мере, пока она не повзрослеет». Кошка не могла ей ответить. Но мы, конечно же, знаем, что она ответила. Эпилог. «Что же, они так и не поехали в Сочи?» — спросит внимательный слушатель. Ведь девочка так радовалась, доставала и чемоданчик, и переноску, и красивое платьице, и новый ободок для волос с маленьким розовым бантиком. Да и маме пора было отдохнуть. На своей ответственной работе Она иногда проводила столько времени, что приходила домой слишком усталая, чтобы лишний раз поиграть с кошкой. Нет, не поехали. Не поехали, но обязательно поедут на следующий год. Жаль только, что Атика пришлось вернуть в библиотеку, потому что девочка перешла в третий класс, и ей дали другой учебник математики, который почему-то оказался просто обычным учебником. Девочка немного погоревала, а потом успокоилась. В конце концов, теперь Атик знает, как важно делать свое очень важное и хорошее дело, и никогда никого не подведет. Ведь и макаронины, и лиловый лис, и даже пчелка остались. Их-то никто не отнимет. И, конечно, глупая кошка. Глупую кошку ей подарили в старшей группе детского сада. Всем дарили мягкие игрушки, зайчиков и мишек. А вот она выбрала кошку, смешную такую, с пушистым стоячим хвостом, похожим на облако сладкой ваты. Но только кошка почему-то считала, что ей 2 года, хотя было, конечно, немного больше. Глупая, глупая кошка. А в Сочи они обязательно поедут. И незачем особенно расстраиваться. Следующий год обязательно наступит. Время пролетит. Если вы когда-нибудь приедете в Самару, обязательно прогуляйтесь по улице Степана Разина, внимательно заглядывая в окна, но только тихонечко, чтобы люди, живущие на нижних этажах, не разозлились. Вдруг вам посчастливится разглядеть кошку, сидящую на подоконнике. Тогда улыбнитесь ей и идите дальше.